и она не узнает правды, пока не будет уже слишком поздно, и он не исчезнет вместе с мечом. Но рассуждения имеют смысл, только если он и вправду живет в Алхале, если он действительно тот, за кого себя выдает. А как она в это поверит? Розалин, что из силы, ущипнула себя так, что даже почувствовала боль. Нет, всему этому надо найти разумное объяснение, иначе она сойдет с ума. Факты. Ей нужны факты, доказательства, и она их получит. Сведения, которые он ей сообщит, легко можно будет проверить. И она заставит его освежить в памяти все важнейшие исторические события, свидетелем которых он стал. И это будет служить доказательством того, что он действительно жил в те времена или был перенесен в них посредством меча. «Довольно об этом», — сказала она, выбрасывая пригоршню объедка в корзину. «И вот еще что. Мне не нравится, что ты называешь меня леди. Я знаю, в твоем времени это было выражением величайшей почтительности. Но в наши дни в Америке это слово имеет несколько другой, я бы сказала, иронический оттенок. В общем, меня зовут Розалин, и ты можешь называть меня просто... Роза, — сказал он и неожиданно рассмеялся. Розалин вспыхнула. Даже этот тысячелетний, кто бы он ни был, даже он усмотрел связь между их именами. Но, может быть... Его что-то другое рассмешило. Она должна это узнать. «Почему ты смеешься? Будь любезен, скажи мне об этом, чтобы я смогла оценить твою шутку». «Шутку? Да нет. Просто я думал, что тебя зовут профессор. А что означает это слово?» Розалин усмехнулась. Она ошиблась в своих предположениях. Он не заметил связи между их именами, а сама она не собиралась ему на нее указывать. «Это значит, преподаватель, я преподаю историю», — ответила она. «Сначала я изучала ее в колледже, а потом сама стала ее преподавать». «Всю историю?» Я лучше всего знаю Средневековье, а в особенности XI век. Он довольно ухмыльнулся. Мне тоже хорошо известно это время. Славно тогда я повоевал. Услышав это, Розалин пришла в крайнее возбуждение. Оно, конечно, не шло ни в какое сравнение с тем чувственным возбуждением, которое в ней вызывал взгляд викинга. Но было к нему чертовски близко. Да у нее же есть к нему тысячи вопросов. Но придется подождать, пока они не приедут в коттедж. Там уж она вооружится записной книжкой и не пропустит ни одного слова своего гостя. Она одарила его щедрой улыбкой и заметила. «Ты и представить себе не можешь, Торн, как я рада это услышать. Я надеюсь, чуть позже ты расскажешь мне об этом поподробнее. Я мог бы показать тебе...» Она прервала его. «Тебе не нужно ничего показывать. Мне нужны только факты». Она не заметила его разочарования, так как в этот момент ей на глаза попался сэндвич, завернутый в целлофан, и надкусанный с одной стороны прямо сквозь пластиковую обертку. «Ты что же, не догадался снять упаковку, прежде чем начать есть?» — недоуменно спросила она. Викинг к этому времени уже закончил свою часть работы и теперь снова наблюдал за ней. Бросив беглый взгляд на сэндвич, который она ему протягивала,